Глава 14. Трофеи. Продолжение. Два дракара. Казалось, только сейчас Гримар осознал, какая у нас добыча. Ульф, ты божественно удачлив. Дракар! Я всю жизнь мечтал, что у меня будет дракар. Он не только твой, — подал голос один из восьми оставшихся в живых иворовых хирдманов. Наша доля в нем тоже есть, и что-то надо дать семьям тех, кто пал. На самом дракаре тоже кое-что есть, — напомнил я. Мы поделим все по чести. Вот он, — кивок в сторону Овы Толстого, — поделит. А если двух долей Хольда Гримару не хватит, он заплатит недостающее, когда мы вернемся. Но еще лучше было бы сделать так. За все недостающее вы все получите румы этого дракара. Ты согласен, Гримар? По правилам, добыча делится в соответствии с числом участников и их автономными долями. Вождю 5, кормчему 3, хольдам по 2, остальным по 1. И за каждый рум дракара долю получает хозяин дракара. То есть, если на дракаре 20 румов и вождь его владелец, то он получает, соответственно, не 20, а 25 долей. Еще есть призовые доли за подвиги. Их выделение решается лидером, хотя требуется одобрение общества. Толстая шея изобразил кивок. Получилось плохо, но, в общем, понятно. Хирдманы Ивара тоже не возражали. Вот и поделили. Один кораблик нам, то есть моей команде, другой — Гримару сотоварищи. Это очень щедро с моей стороны, поскольку у меня и медвежонка по 5 лишних долей. За румы Кнора. И у меня еще 5 сверху, да и у медвежонка 2, да у Овы Толстого 3. Правда, все мои недоросли, кроме вихарька, без доли, но мы сейчас это исправим. «Я предлагаю выделить 3 доли на младших», — сказал я, включая убитого Нотта. Молодежь оживилась. Мало того, что они побывали в настоящем бою и победили, так еще и добычу домой привезут. Никто не возражал. Понятно было, что половина победы — это мои хирдманы, а половина моих хирдманов — 7 юнг. Нет, теперь, к сожалению, уже 6. А если Рэнди Черный не оправится, так и вовсе 5. Теперь касательно добычи. Я посмотрел на сгрудившихся во втором дракаре англичан. В основном мужчины. Вид у всех не ахти. Плавание было долгое, и победители, естественно, не баловали их ни жратвой, ни даже, я полагаю, простой водой. Повезло им в том, что дракар не Кнор. Трюм у него крохотный, а у этого так и вовсе нет. Так, зазор под настилом. Так что их и держали на свежем воздухе. Хотя и тут, как посмотреть, иногда этот воздух чересчур свежий и вдобавок сдобрен холодненькой морской водичкой. Ну, ничего. Напоим, подкормим, в раз повеселеют. Сидящие в колодках рабы еще не знали о том, что попали из рук очень нехороших парней в руки просто нехороших. Зыркали с откровенным ужасом. «Как трелей будем делить?» — спросил я. «Да забирай хоть всех!» — махнул ручищий Гримар. Щедрое предложение. На рынке раб-мужчина без особых достоинств стоил до 1,5 марок. Женщина — 1. Хотя будет еще дележ, и при дележе мы учтем их именно по рыночной цене. Но, скорее всего, Гримар все еще пребывал в эйфории от того, что стал хозяином дракара. «Какой из них мой?» Я поглядел на Ове. Кормчий шарил в вопросах кораблестроения куда лучше меня. Движение глазами, и я все понял. «Бери тот, что вы взяли на клинок», — сказал я. Гримар обрадовался. На этом корабле шел сам Ярл, значит, он по определению лучший. Но у Ове свои резоны, и я ему доверял. «А все рабы мне не нужны. Посчитай их, Виги». 43, — доложил Ихарек. «И 5 баб, и 5 покойников. Сколько раненых, надо поглядеть». «Да, поработал Свартхёвди. Берсерки редко разбирают, кого рубят, даже такие, как медвежонок. Хотя меня он однажды спас именно в фазе берсерка. Если ты не возражаешь, я возьму 3 десятка и выберу первым. а вы пока разберитесь с остальной добычей. Уилл, Дикон, вы мне нужны». «Задача такая», — сказал я. «Вы сейчас спуститесь в наш новый дракар и переговорите с трелями. Выясните то, что умеет. Кузнечное дело, шорники, гончары. В общем, не землепашцы. Что узнаете, скажете мне». Оба англичанина перемахнули через борт и занялись кастингом, а я подошел к Кове. Очень мне было интересно узнать причину его выбора, ведь тот дракар, который теперь стал собственностью Гримара, не только нес на 4 рума больше, но был еще и флагманом. Объяснение, которое я получил, было проще простого. «Тот старый», — сказал Ове, — «чинили много раз. Рукава новые, но окна под весла сильно изношены. А что шел быстрее, так потому что осадка меньше, а румов больше. Не сомневайся, Хёвдинг, на торгу за наш вдвое от того заплатят. Ну, может, и продавать не стоит. Наберешь хирт побольше, будем сами ходить». Весло дракара не просто вставляется в отверстие в борту, а продевается в достаточно тугой кожаный рукав, защищающий от попадания воды и улучшающий механические характеристики уключины. Плюс дополнительное уплотнение, когда весло вынимают, а весельный лючок затыкают пробкой. «Тоже верно». Вернулись Уилл с Диконом. «По-английски говорите», — сразу приказал я. «Есть кузнец», — сообщили бойцы, — «и подмастерье его. Гончар тоже есть. Еще он умеет из мыльного камня посуду резать. И по камню, кости и дереву тоже. А другой просто косторез. Гребешки из рога делает. Плотник один есть. И Хёвдинг, двое говорят, что воинами были. Минерал талькохлорид, мягкий, скользкий на ощупь. Широко использовался для изготовления посуды, печатей и прочего». «Воинами?» — протянул я задумчиво. «Воин, угодивший в колодки, это настораживает. Хотя, чья бы корова мычала? Сам я тоже в колодках побывал. Воинов проверим. Женщины?» «Из баб 4 умеют ткать», — доложил Дикон. «А одна — девственница». «Девственница — товар штучный. Уж не знаю почему, но на Востоке, я слыхал, за девственниц втрое против попользованных дают. Девственницу Гримару с Иворовыми Хирдманами отдадим. Викинги — люди практичные. Понижать стоимость товара не станут. В целости доплывет девушка. Остальные мне». «Вот это правильно!» — не удержался Уилл кошачий глаз. «Ты не понял», — ласково проговорил я. «Не вам, а мне». И огонь в глазах англичанина погас. «Что?» — спросил я. «Такие красавицы?» «Нет, ну а бабы же». «Понятно. Имеет место быть сексуальный голод». «Ничего, потерпит». «Ремесленников я тоже забираю себе», — сказал я. «А тех, кто назвался воинами, ко мне приведи». Привели. Выглядели воины неопрятно. Много волос на голове и еще больше вшей. Настоящего викинга, само собой, вошью не испугаешь, потому мне приходилось принимать специальные меры, чтобы лишить кровососов новой кормушки. Дома проще. Дома помыться можно и одежду обработать. На корабле хуже. «Снимите с них колодки». Сняли. «Плавать умеете?» Оба кивнули. «Прыгайте в воду». Вокруг уже собрались зрители. В основном недоросли. Серьезные люди сортировали и оценивали добычу. Вот это правильно. Оба, не раздумывая, сиганули в воду. Дисциплина на уровне. А вот плавание... В среде молодежи раздалось гнусное хихиканье. Для датчан это не плавание, а так, купание. Скинули им веревку. Вылезли, трясутся, водичка холодная. «Ничего, не зима, согреются. Руки покажите». Предъявили. У обоих мозоли непонятные. Такие и от плуга бывают. И предплечья хилые. Хотя это, возможно, от недоедания. Парни вообще тощие, кожа до кости. Что радует, молодые, лет по 25. А с поправкой на состояние, может, и меньше. Младший — рыжий, старший, ну, скажем, желтый. Одному оказалось 22, другому — 23. Строго говоря, возраст для местных воинов изрядный. Вон 14-летний вихарек уже дрэнк. «Что умеете? Лук, меч, копье?» «Все», — гордо ответил младший. Проверять, как фехтует, сейчас бессмысленно. Задохлики. Но я все же проверю, если по первому испытанию пройдут. Дикон, принеси лука пару стрел, каких не жалко. Получил требуемое и отдал младшему. Видишь, птичка на волне качается, показал я. Сбей ее. Расстояние до птицы плевое, 30 метров. Но, учитывая состояние стрелка, тетиву он натянет хорошо, если до половины. Тут я ошибся. Рыжий отработал на отлично. Натянул как следует и выстрелил недурно. Только перья полетели. Капи бегом в трюм. Учебные мечи нам. На мечах рыжий себя не показал. Стойка кривая, передвижение. Назвать это передвижениями язык не повернется. Удары еще хуже. Но понятно, что не врал. Учили его. А что хреновые учителя оказались, так это не его вина. Зовут как? Уилл. Один Уилл у меня уже есть. Ты будешь Уилл. На ум пришло слово «колодник», но это было бы жестоко. Уилл ржавый. Войдешь в хирт без права на долю. Проверю тебя. А если не подойду? Осторожно поинтересовался новоиспеченный кандидат. Высажу на берег, там, где люди живут. Нож дам, расщедрился я, чтоб видели, что ты свободный человек. Лучше бы копье, попросил ржавый. Ты, бычий хрен, не о том думай, как штаны не потерять, а о том, как хирдманом стать, не выдержав, вмешался тезка Уилл кошачий глаз. Отлично, инициатива наказуема. Берешь парня под свою опеку, сказал я ему. Объяснишь, что да как. Не то сглупит и прибьет его кто-нибудь из Иворовых. Так, теперь ты. Я сунул лук второму колоднику. Блин, что это его так трясет? Вроде бы настолько замерзнуть не должен. Подбей-ка мне... Я задумался, выискивая подходящую цель. Других чаек поблизости не наблюдалось. Искать не пришлось. Англичанин рухнул на колени, ткнулся мокрой шевелюрой мне в сапоги. «Прости меня, господин, не воин я! Не убивай!» Я отступил брезгливо. «Поднимите его!» «Жил-то чем?» — спросил я, когда вруна привели в вертикальное положение. «Конюхом был Утана!» «Надо бы ему с десяток горячих выписать. Да, боюсь, от порки он совсем развалится». «Ладно, на первый раз прощаю», — милостиво произнес я. «А на второй? Скоро ты увидишь, как у нас наказывают». Пусть развлечения Гуннара морского кота с раненым ярлом хоть какую-то пользу принесут. А Гуннар все же со всех сторон не прав. Ему бы ярла не трогать, дать тому возможность медленно сгнить заживо от гангрены в брюхе. Вот это была бы месть. Этого я тоже беру себе, — распорядился я. Конюх пригодится. Так, а кто это у нас в рабах разбирается и делом не занят? Ова, — попросил я, — можешь от руля отойти? «Конечно». «Верно. Глупый вопрос. До берега полмили. Ветер слабенький, и тот с суши. Глянь на рабов. Дик тебе покажет, каких я себе беру, а из остальных выбери получше для нас. А десяток похуже оставь для Гримара с Иворовыми». «Охотно, Хёвдинг». «Дик», — сказал я по-английски. «Насчет знающих ремесло помалкивай. И кошачьего глаза предупреди». «Говори так, этих выбрал Хёвдинг, а почему его дело?» «Я понял, вождь. Хорошо, что английский знаем только мы трое, и смысл наших диалогов от остальных скрыт. На ремесленников ценник может быть существенно выше, чем на пахарей. А так на общих основаниях пойдут. Хотя это еще проверить надо, какие они ремесленники. Вдруг, как тот конюх-воитель». Добычи оказалось много и самой разной. Тут тебе и шерсть, и утварь серебряная, и медь, и даже запас оленей кости. Были и деньги. В пересчете на наши примерно 100 марок. Не густо на такую прорву народа. Зато дофига осталось оружия. Причем сравнительно неплохого. С нашим, конечно, не сравнится, но и не фуфайки с кое-как нашитыми полосками. Это хорошо. Оружие на Селунде в цене. Много было луков, хороших, длинных. И стрел изрядный запас. Знал бы, не заставлял бы молодых стрелы из их трупов врезать. Луки, надо полагать, английские. Но все же странно, почему нореги их практически не использовали. Может, потому что на Реге им сподручнее копьем. Делил Ова Толстый. Все подсчитал скрупулезно, включая рабов, перевел в рыночную стоимость и предоставил мне право выбора. Я проявил скромность. Взял пару чаш серебряных, что вместе тянули граммов на 600, два хороших меча и связку оленьих рогов. Раз у меня в обойме резчики, пусть делом занимаются, пока мы в плавании. Рабы тоже пошли в зачет, так что своих 10 долей я почти покрыл. Осталось где-то 3 марки, которые я взял деньгами. Затем Гримар меня удивил. Взял лежащие отдельно 4 золотых браслета Вигмара Ярла и торжественно вручил 2 мне, 2 положил рядом с беспамятным медвежонком. «От всех нас», — заявил он, — «если бы не вы, Нареги бы одолели». Что ж, справедливо. Мы вдвоем в совокупности приговорили 10-15. Долю медвежонка я поручил взять Ове. Потом выбирал сам Ове, затем Гримар. По старшинству, в общем. «И где вы все это набрали?» — поинтересовался я у Лейфа Весельчака, с грустью наблюдавшего за тем, как делит добытую при его непосредственном участии добычу. «Да везде», — махнул рукой опечаленный Нарек. «Первый поход. Третий. Но раньше Скоган-Лифер, плотный туман. Я уже знал, что Нареги так называют Ирландию. Ирландия нас не интересует, а вот лишний специалист по Англии нам не помешает. Что-то я не очень доверяю моему пузану. Хотя у меня теперь целая куча специалистов. Это ведь земледельцы дальше своей деревни ничего не знают, разве что ближайшую ярмарку. А ремесленники — народ более подвижный. Монаха бы поймать, странствующего. Впрочем, будет необходимость, поймаем». «Стоп», — сказал я себе, — «неужели ты твердо решил идти с Иваром Бескостным?» И сам себе ответил, «А куда я денусь?» Хотя, положа руку на сердце, пойду я не против собственного желания. Хочется мне. Азарт, приключения. Знаю, что Ивар будет резать всех подряд. Так он и без меня будет резать. А так я хоть спасу кого-нибудь. Так я пытался оправдаться перед самим собой, но совесть все равно ныла. Помнилась Франция.